Алистер Маклин. Сатанинский микроб. Приключенческая повесть. Серия любителям острых сюжетов. Перевод с английского. Издательство «Советский патриот», Москва, 1990 год. Читает Николай Козей. Наш читатель знаком с интересной повестью шотландского писателя Алистера Маклина «Пушки острова Наварон». Предлагаемая его повесть «Сатанинский микроб» впервые переведена на русский язык. Она посвящена острой и злободневной теме опасности бактериологического оружия. В ней слиты элементы детективные и приключенческие, модных на Западе шпионских романов. Развитие действия напряженное, стремительное, изобилующее неожиданными поворотами событий. Произведение антимилитаристской направленности. Глава первая. В то утро в почтовом ящике ничего не оказалось. И неудивительно. Уже 3 недели я не получал писем с тех пор, как снял комнату на втором этаже близ Оксфорд-стрит. Закрыв входные двери приемной, я прошел мимо стола и стула секретаря, которого завел бы при условии процветания сыскного агентства Кевилл, и толкнул дверь с надписью «Кабинет». За дверью находилась контора главы частного сыскного агентства Пьера Кевилла и всего штата сотрудников в моем единственном числе. Эта комната была побольше приемной, я знал точно, ибо измерил ее, хотя только весьма опытный землемер мог бы, прикинув на глаз, сказать то же. Я не привередлив, но должен сознаться, что комната эта не из лучших. Бесцветные стены в серых подчелках, грязно-белого цвета полы и темный потолок, действие лондонского тумана и заброшенность помещения. В одной из стен имелось узкое высокое окно, выходящее в мрачный колодец двора, кое-как протертое изнутри и прикрытое рекламным календарем. На линолеуме пола, видавший виды квадратный письменный стол, вертящийся стул и кресло для клиента, обшарпанный коврик, чтобы клиент не простудил ноги, вешалка и пара зеленых металлических пустых шкафов, больше ничего. Для иных вещей в комнате просто не оставалось места. Я собирался сесть, когда раздался мягкий звук колокольчика, дернувшегося 2 раза, и скрип дверных петель. «Позвоните и входите», — гласила табличка коридорной двери. Кто-то так и поступил. Я открыл верхний левый ящик стола, вытащил бумаги и конверты, разбросал их перед собой на столе, включил коленкой кнопку под столом и встал, услышав стук в дверь кабинета. Вошел высокий худой человек в узкобортном пальто в котелке с саквояжем и перчатками в левой руке и свернутым зонтиком в правой. У него было длинное белое лицо, тонкие черные волосы разделены пробором точно на 2 половины и зачесаны почти прямо назад, пенсне на орлином носу, а на верхней губе тонкая черная линия усиков, каким-то образом безукоризненно вращенных. Должно быть, он носил с собой микрометр. Типичный образ старшего бухгалтера из Сити, ничем иным я представить его не мог. Извините за вторжение. Улыбнулся он, показывая 3 верхние золотые коронки, искосив взгляд назад. Но, кажется, ваш секретарь... О, пустяки, входите, входите. Он разговаривал, как бухгалтер, взвешивая слова, положительно слегка рисуясь правильным выговором. Протянул мне руку. Быстрое легкое пожатие, ни к чему не обязывающее. «Мартин», — представился он. «Генри Мартин. Мистер Пьер Кевилл? Да-да, не угодно ли сесть? Благодарю». Он сразу сел, ноги поставил прямо, сдвинув их вместе. Осторожно стал покачивать саквояжем перед коленями, огляделся, не пропуская ничего, и слегка улыбнулся. «Дела не очень хорошо у вас идут, не так ли, мистер Кевилл?» Возможно, он и не бухгалтер. Те, как правило, вежливы, с хорошими манерами и не столь быстро переходят к ненужным колкостям. Впрочем, быть может, он чем-то расстроен. Люди, которые обращаются к частным детективам, редко бывают спокойны. «Хочу подурачить налогового инспектора», — объяснил я. «Чем могу быть полезен, мистер Мартин? Рассказом о себе».